Wow, greetings from the family of New Life Church in Venice, Florida. Приветствие от церкви Новая жизнь во Флориде, города Венеса. I bring the greetings to Spring of Life Church here in Kharkov. Я принёс это приветствие церкви Источник жизни в городе в город Харьков. They are praying for us today. Они молятся сегодня за нас. And would you be praying for them today? А вы, пожалуйста, молитесь о них сегодня. Да. Спасибо. It's a pleasure to be back here with you again. Очень приятно снова вернуться и быть с вами. I recognize so many faces now. Я узнаю столько много знакомых лиц здесь. And truly we have become family. И мы действительно стали семьёй. And I kept my promise to you. И я сдержал своё обещание вам. This year I brought my wife, my partner in ministry. И в этом году я привёз с собой свою жену, она мой партнёр в служении. Pastor Hope. Pastor Hope. And I would like her to greet you and share. И я она вас поприветствует. Привет. That's all I know. Это всё, что я знаю. This is my first time in Ukraine. Это мой первый раз в Украине. And it's a beautiful country. Очень красивая страна. And the people are so kind and wonderful to us. И люди настолько добры и прекрасны. We've enjoyed fellowshipping with your pastor and Alla and their daughters. Мы имели радость общения с вашим пастором, Аллой и дочерями его. You are so hospitable and such a beautiful people. Вы очень гостеприимные и прекрасные люди. So thank you. Спасибо вам. This is the day that the Lord has made. Этот день сотворил Господь. Let us rejoice and be glad in it. Для радости и веселья. We've been promised in this day everything that we need. Нам Господь обещал в этот день дать всё, что нужно нам. Because this is the day that the Lord has made. Потому что это день, который Он сотворил. We don't worry about tomorrow. Мы не будем переживать о завтра. We just look at this day that the Lord has made. Мы просто будем созерцать этот день, который Господь сотворил. So if we need healing, если нам нужно исцеление, if we need financial provision, если нужна финансовая провизия, if we need joy, если нам нужна радость, if we need more peace, если нам нужен больше мир, whatever it is that we need in this day, it will be provided. Все, что нам нужно в этот день, мы будем обеспечены. So we can rejoice and be glad in it. Потому мы будем радоваться и веселиться. Then tomorrow when it comes, и когда завтра придёт, it will be today. Мы его уже будем называть сегодня. And then we can live in that day knowing that it is the day that the Lord has made. И мы сможем жить в этом дне, зная то, что Господь сотворил этот день. And because of all of his provisions, we can be glad and rejoice in it. И потому что он обеспечивает нас всем, мы будем радоваться и веселиться. We're in the house of the Lord this morning. И мы в доме Божьем в это утро. In the presence of the Lord. В присутствии Господа. And whatever you need is right here this morning. И всё, что бы не было вам нужно, прямо здесь в это утро здесь. We're in Father's house. Мы в доме Отца. And he has all the provisions of whatever you need in your life right here today. И он имеет для вас всякую провизию, что бы вам ни было нужно сегодня, в этот день. So praise the Lord. Слава Господу. Слава Богу. Thank you. Спасибо. Can you see why I love her so much? Теперь вы можете видеть, почему я так сильно её люблю. I'm so glad also to be here with pastors Vitaly and Olga. И я также рад сегодня быть вместе с пастором Виталием и Ольгой. You've given us such a great blessing and a wonderful gift through their lives. Вы просто благословили нас через их жизни. Many good things have come to my life from Ukraine. Очень много прекрасных вещей пришло в мою жизнь через Украину. Some of them linger longer than others. Некоторые дольше держатся, чем другие благословения. Your food is wonderful. Ваша кухня такая хорошая. But it's the relationship that we love the most. Но самое большее, что мы ценим, это наши отношения. Thank you, Pastor, for trusting me to share the word today. Спасибо, пастор, за то, что доверил мне делиться сегодня словом. Would you ever pay $100 for a bottle of water? Вы согласились ли бы когда-то заплатить $100 за бутылку воды? Нет. Not me. Нет, я бы никогда. But some people do. Но некоторые люди платят. Svalbardian icebergs produce water that is the rarest in the world. Есть такой Svalbardian iceberg, которая содержит воду самую редкую во всем мире. They charge so much for it because of how it's gathered. Они так дорого ценят ее, потому что очень тяжело ее достать. As icebergs break off far up in the Arctic, they go to these icebergs and they collect the ice right from them as they float away. Значит, маленькие разные куски откалываются от айсберга, и когда они начинают плыть, они их собирают и потом добывают из них воду. They say the water, the ice is 4,000 years old. И считается, что этот айсберг, ему уже около 4,000 лет. So that would mean it became ice long before there were chemicals and pollution in the air. И это означает, что вода стала льдом намного раньше, чем загрязнение пришло в атмосферу, и все эти химикаты стали подниматься в атмосферу. So they believe it's the purest water anyone could drink on the earth. И верят, что это самая чистая вода, которую можно где-либо попробовать на земле. And they charge $100 a bottle. И продают ее за $100 одна бутылочка. I'm not buying it. Но я не собираюсь ее покупать. But it's a good idea. Ну, хорошая у них идея. Not the $100. Но не за $100. The good water. Хорошая вода. Of course, I come from Canada. И я приехал из, я родился, я пришел из Канады. If I want iceberg water, all I have to do is go down to the shore. Если бы мне захотелось воды из айсберга, мне надо было просто к берегу спуститься. Where I grew up in Newfoundland, they come to the shore every year. И там, где я вырос, в Ньюфаундленде, они приходили к берегу каждый год. And I get it for free. И я за бесплатно получал ее. Actually, the best water that any of us can have is given to us for free. А вообще, самая чистая, самая нужная вода для нас была нам дана даром. Revelation chapter 21, verse 6 says this. Откровение, 21 глава, 6 стих говорит. I am the Alpha and Omega. Я есть Альфа и Омега. The beginning and the end. Начало и конец. To all who are thirsty, I will give freely. Все, кто жаждут, я дам даром. The springs of the water of life. Источник воды живой. I like your name. Мне нравится имя вашей церкви. Spring of life. Источник жизни. When I prepared this message, I wasn't thinking about the name of your church. Я когда готовил эту проповедь, я даже не думал о названии вашей церкви. But isn't it good that God was? Ну, как здорово, что Бог подумал об этом. Давай. Да. Да. Please allow me to pray for a moment. Позвольте мне помолиться один момент. Father God. Отец Господь. I am your servant. Я твой слуга. I come to you with an open heart. Я прихожу к тебе с открытым сердцем. And I confess that I need your anointing. И я исповедую, что мне нужно твое помазание. Let the words of my mouth. Пусть слова моих уст. And the meditation of my heart. И размышления моего сердца. Be acceptable in your sight. Будут приняты тобой. And make these words bread and drink for your family. И пусть эти слова будут хлебом и питьем для твоей семьи. Amen. Amen. I've called this message Fountains. Я назвал свою проповедь Фонтан. And the question I like to ask questions, the question is, where do you go for your fountain of life? И вопрос такой, я вообще люблю вопросы задавать. Куда вы идете к своему фонтану жизни? Another question. Еще один вопрос. Are you thirsty enough to drink? Вы достаточно ли жаждете, чтобы пить? Just basic questions. Это самый простой вопрос. But important ones. Но очень важный. Psalm 36, verse 9 says this. Псалм 35, 10 стих говорит. With you is the fountain of life. В тебе источники жизни. The psalmist is talking about God, of course. И псалмист, конечно, говорит о Боге. And God wants you and me to see him as our fountain of life. И Бог хочет для вас и для меня, чтобы мы видели его как фонтан, как источник жизни. A man named Jonathan Edwards wrote this. Человек по имени Джонатан Эдвардс написал. Christ is like a river. Христос как река. He's an ever-flowing fountain. Он непрекращающийся источник. He continually supplies his people, and the fountain is not spent or it doesn't wear out. Он постоянно обеспечивает своих людей, и его источник никогда не прекращается. They who live upon Christ may have fresh supplies from him to all eternity. Те, кто живут во Христе, они могут постоянно иметь свежее обеспечение бесконечно, вечно. They may have an increased blessedness that is new and which will never come to an end. Они могут получать постоянно увеличивающееся благословение, которое новое, и оно никогда не прекратится. I like those words. Мне так нравится это слово. They speak truth to my heart. Это слова говорят истину к моему сердцу. And this is the truth from God's word as well. И это также истина из слова Божьего. It's so perfect that your church is right beside this beautiful spring of water. И так здорово, что ваша церковь расположена так близко к этому источнику. If I understand correctly, it has been here for many, many years. И если я правильно понимаю, этот источник там уже много-много лет находится. And anyone who wants to can come and gather this pure water. И все, кто хочет прийти, может набрать себе чистой воды. Is that correct? Это правда? What a blessing! Какое благословение! What a privilege! Какая привилегия! What a refreshing! Какое освежение! How beautiful that your church is located here! Как здорово, что ваша церковь расположена именно в этом месте! Because that's who you are! Потому что это тот, кто вы есть. Да? This да? Okay, you know me now, right? Вы знаете меня уже, правда? I want to hear. Я хочу слышать. Mio. Mio. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Amen. Amen. You are a source of God's living water. Вы являетесь источником Божьей воды. Oh, yes, you are. Конечно. Yes, you are. Вы являетесь этим источником. Yes, you are. Да, вы являетесь. Come on, you need to learn to speak it out because вам надо научиться говорить. This is who God sees you to be. Потому что Бог хочет, чтобы вы были им. To a dry and a thirsty world all around. Чтобы вы были источником воды для этой пересохшей земли вокруг вас мира. Zechariah chapter 13 verse 1. Захария 13 глава 1 стих. In that day a fountain will be open. В эти дни источник откроется. For the house of David. Из дома Давидова. And for those who live in Jerusalem. И всех, кто живут в Иерусалиме. For sin and for impurity. For cleansing from sin. Для очищения от грехов их. Whoever's working your computer, I really like them. Тот, кто работает у вас на компьютере, мне так нравится. Good job. Я еще раз прочитаю. В тот день откроется источник дому Давидову и жителей Иерусалима для мытья греха и нечистоты. Is that you, Shamu? Good job. Хорошо, спасибо, Шаму. And by Jesus' same words, we understand this truth as well. И Иисус сказал слово, которое мы также понимаем. In the Gospel of John, chapter 4, verse 10. Евангелие от Иоанна, 4 глава, в 10 стихе говорится. Maybe you can read it as it comes up. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знал дар, сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Jesus said, "I would like to give you living water." Иисус сказал, я хочу дать тебе воду живую. In that same chapter, verse 14, John 4, verse 14. В этой же главе, в 4 главе, в 14 стихе. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Can you imagine? Вы можете себе представить, как эта самарянка себя чувствовала возле того колодца? When the Messiah said, "I want to give you living water." Когда Мессия сказал ей, я хочу тебе дать этой живой воды. If you have my water, you're never going to be thirsty again. Если ты примешь мою воду, ты никогда больше не будешь жаждать. I'm not preaching about that story today, but I always love the story. Я не проповедую на тему этого примера из Библии, но мне она так нравится, эта история. I praise God for the living water that comes from my Jesus, my Savior. И я так благодарю Бога за эту живую воду, которой стал Иисус, мой Спаситель. We have so many songs that speak of this, don't we? У нас столько песен об этом мы поем. I listened to your music this morning and your worship, and it's beautiful. Я слушал ваше поклонение сегодня и вашу музыку. Это так прекрасно. Это прекрасно. Слава Богу. So you're going to listen to mine. Теперь вы должны послушать мою. This is an old song from where I grew up. Это старая песня с той стороны, где я рос. Here are the words. И слова звучат так. There is a fountain filled with blood. Есть источник, наполненный крови. Drawn from Emmanuel's veins. Которая истекает из вен Иммануила. As sinners plunge beneath that flood. Когда грешники приходят под эту струю, they lose all their guilty stains. Они все оставляют там пятна вины. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains. And sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. What a wonderful truth. Какая великолепная истина. That I can be washed clean. Я могу быть омытым. It's gone. Все ушло. My guilt is gone. Мой стыд ушел. The record is gone. Вина ушла. Все, что было обо мне записано, все ушло. And God refuses to ever hear that accusation again. И Бог отказывается слышать эти обвинения из прошлого. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! John, chapter 7. Иоанна, 7 глава. Verse 38 and 39. С 38 по 39 стих. Listen to the words carefully. Послушайте внимательно это слово. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Did you hear it? Вы слышите это? Did you catch it? Вы заметили эту истину? From your belly. Из вашего чрева. My belly. Моего чрева. My inner being. Моей внутренности. Flows a stream of living water. Потекут реки воды живой. Not just me. Не только я, не только от меня. You. От вас. How is this possible? Как это возможно? Well, it said in the 39th verse that we're talking about Holy Spirit. В 39-м стихе говорится, что это говорится о Духе. If you have believed in Jesus Christ, if you have asked him to be your savior. Если вы верите в Иисуса Христа и вы попросили его быть вашим спасителем. The word of God says his spirit dwells in you. Слово Божие говорит, что его дух обитает в вас. In you. In me. Среди вас. Во мне. Это удивительно. And you are able to be like a stream of life to everybody that you meet. И вы способны теперь быть источником жизни для всех, кому он нужен. That makes me excited. Это меня так вдохновляет. That gives me purpose in life. Это дает мне цель в жизни. Do you realize how dry and weary this whole world is? Вы представляете, насколько изможденная и иссушена земля в этом мире вокруг вас? Come on, when you need to remember times when you've been very, very thirsty. Вы все переживали то время, когда вы сильно-сильно жаждали. Even to the point maybe that you feel like you're not going to be well. Даже до такой степени может быть, что вы думаете, что заболеете. And then that moment when you finally get a refreshing drink. И потом в этот момент вы взяли свежую воду. Kind of like after 12 hours on the train in Это Ukraine. Как будто через 12 часов путешествия на поезде в Украине. I need a fresh drink. Мне нужна свежая вода. But you offer this to the world around you. Но вы можете предложить ее миру, который вокруг вас. If you have a fresh filling. Если у вас есть свежее наполнение. Where do you go for your fountains of life? Куда вы идете к своему источнику жизни? And are you thirsty enough to drink? И достаточно ли вы жаждете, чтобы пить? These are very good questions. И это очень хорошие вопросы. Now I see that there are two very serious problems in our culture today. И я вижу две очень серьезные проблемы в нашей культуре сегодня. In America. Это в Америке. In Ukraine. В Украине. I've gone to Guatemala and Haiti. Я был в Гватемале и в Гаити. Canada. В Канаде. I see the same problems these days. Я вижу ту же проблему в эти дни. I want to speak of just two of them. И хочу только о двух поговорить. First, we need to consider that some fountains are poisoned. Нам нужно еще обратить внимание на то, что некоторые источники, они отравлены. There's a city in Michigan in the United States called Flint. Есть у нас город в Соединенных Штатах, в штате Мичиган, и город называется Флинт. They have a serious water crisis. У них серьезный кризис с водой. In 2014, the drinking water source for the city was changed. В 2014 году ресурс питьевой воды изменился. They did use a lake called Huron, but then they changed it to the local river. Они раньше использовали воду из озера, который назывался Huron, а потом поменяли это и стали брать воду из реки местной. It was cheaper for the city to get that water because it was closer. Было дешевле брать для города воду с этой реки, потому что она была намного ближе. But they weren't careful and they did not check the quality of that water. Но они не были достаточно осторожны и не проверили качество этой воды. What they didn't know at that time is that the water pipes connected to that river had begun to erode and lead was leaking into the water. Еще на что не обратили внимание, что трубы, по которым они забирали эту воду, они стали протекать. И эта вода стала уходить. It took two or three years for all of the poison to start really changing the people's lives. Уходить в землю, и они три года взяло на то, чтобы они поняли, что что-то происходит, и что-то неправильно происходит. So many people began to develop cancer of different kinds. Люди стали очень сильно болеть раком разных видов. And little children were not born alive. И очень много было мертворожденных. More than 100,000 people were being poisoned slowly. Больше чем 100,000 людей были медленно отравлены. What a tragedy. Какая-то трагедия. So much pure water on this earth. Сколько, как много чистой воды на этой земле. But a whole city was dying because they wanted to save money. Но город умирал только из-за того, что они захотели сэкономить деньги. The Bible tells us that this kind of thing is happening in the spiritual world as well. И Библия нам говорит, что такое может происходить и в духовном мире. In the Old Testament, Jeremiah chapter 2 and verse 13 says this. Иеремия в Ветхом Завете, 2 глава, 13 стих говорит. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. What a tragedy. Какая это трагедия. When people abandon the source of living water and they dig wells that can't even hold good water. Когда люди оставляют источник воды живой и начинают себе копать колодцы, которые даже не удержат воды. In the Proverbs it says that if people give in to the wickedness in this world, it's like polluting a fountain or putting mud in a spring. В притчах говорится, что когда благочестивый уступает нечестивому, это то же самое, когда мутная вода начинает замуливать колодец. I was given this very nice bottle of water this morning. Мне дали эту бутылку свежей воды утром. It's good. Хорошая вода. It's tasty. Очень вкусная. But if I took a capful of water from your local toilet. И если я наберу в крышечку воды из вашего туалета. And put it in here. Из унитаза и положу туда. It might look the same. Может смотреться такой же водой. Maybe it would taste the same. Даже может и вкус быть тот же самый. But who would want to drink from it? Но кто захочет оттуда пить? Anyone? Кто-то захочет пить такую воду? Not if you knew. Если вы не знаете, может и выпьете, но если знаете, захотите выпить оттуда. Who would do that? Кто бы сделал это, если вы знаете, что там? But it's a serious problem. Но это серьезная проблема. Jeremiah 17, verse 13 says this. Иеремия 17 глава 13 стих говорит. Ты, Господи, надежда Израилева. Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Can you agree with me that we should always ask ourselves this question? Согласитесь ли вы со мной, что мы всегда должны себя спрашивать этот вопрос? What fountain am I drinking from for my life? С какого источника я пью для своей жизни? Don't assume it's good. Не соглашайтесь с тем, что может быть это хорошо. We need to know. Нам нужно убедиться в том, что вода хорошая. I need to know. Мне надо знать. If it's important for our physical body, how much more important is it for our spiritual soul? Если это важно так для нашего физического тела, насколько важнее это для нашего духа и души? It's our human nature to want to quench our thirsts. Это человеческая натура побыстрее удалить свою жажду. I'm probably making everybody thirsty by showing my bottle of water, yeah? Может, то, что я показал всем воду, теперь всем хочется пить. I'm sorry. Извините меня. But it's human nature to thirst. Но это натура человеческая. Мы хотим время от времени пить. And to want to quench that thirst. И мы всегда хотим утолить свою жажду. James chapter 3 verse 11 says this. Иакова 3 глава 11 стих говорит. There it is. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? The church of the last day has a serious problem. Церковь последних дней имеет серьезную проблему. God warned us it was coming. Бог предупреждал нас, что так будет. There are thirsts, human thirsts that go after the wrong fountains. Что человеческая натура настолько жаждет, что она начинает пить из неправильных источников. It's not enough to say I'm a Christian. Недостаточно того, что вы скажете я христианин. I believe in Jesus. Я верю в Иисуса. The Bible tells us even the devil knows that Jesus is real. И Библия говорит, что даже дьявол знает, что Иисус живой. Да? Да. We need to be people who have his water in us. Мы должны быть людьми, которые имеем его воду в нас. His life. Его жизнь. But it's a difficult day today. Но сегодня очень трудные дни. There is a changing passion in our cultures where even Christians want to get too close to the world. И сейчас в нашей культуре настолько все меняется, это желание, что даже христиане, они больше обращают свое желание на что-то мирское. 2 Timothy chapter 3. Во 2 Тимофея, 3 главе. Verses 1 to 5. С 1 по 5 стих. Very important. Let's listen to this. Очень важно. Давайте послушаем это. It's up there. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. They have a form of godliness. У них есть как бы вид святости. God warned us it would happen. Бог предупреждал нас, что такое будет. But they deny the true power. Но не истинной силы отрекшиеся. Can we agree that this is a serious problem? Мы можем согласиться с тем, что это серьезная проблема. Это серьезно. Это очень серьезно. Очень. This happened in the Old Testament, it happened in the New Testament. Это происходило во времена Ветхого Завета, и это происходило во времена Нового Завета. But it's increasing in the last days. Но это будет увеличиваться в последние дни. We need to be asking ourselves, what is my stream of living water like? Мы себя должны спрашивать, каким является источник жизни для меня. Now let's be very careful here. Давайте будем осторожны здесь. I'm not saying that you should go around being condemned all the time. Я не говорю о том, что ты должен быть как бы постоянно себя судить. The Word of God tells us there's no condemnation to those of us who are in Christ Jesus. И Слово Божье говорит, что нет никому никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. God does not condemn me. Бог не осуждает меня. But there are times when he convicts me. Но есть время, когда он обличает меня. Condemnation says you're no good. Обвинение говорит, что вы ни к чему не годитесь. You're a failure. Все плохо, вы все провалили. You'll never be any good. Никогда вы не будете хорошим. That's the voice of the enemy. И это голос врага. That's not the voice of your God. Это не голос вашего Бога. God's voice says, I love you. Божий голос говорит, я люблю тебя. I love you forever. Я вечно люблю тебя, вечной любовью. I gave my son for you. Я отдал своего сына для тебя. I shed my blood for you. Я пролил свою кровь для тебя. And you can be stronger tomorrow than you are today. И ты даже можешь быть крепче завтра, чем сегодня. Amen. Аминь. He convicts me of where I need to grow. Он убеждает меня в том, в чем я должен расти. He convicts me of streams that need to stop. Но он убеждает меня и в тех источниках, которые должны прекратиться. What do you see with your eyes? Что вы видите своими глазами? What do you hear with your ears? Что вы слушаете своими ушами? What are you saying with your mouth? Что вы говорите своими устами? Is it a stream of living water? Является ли это источником живой воды? Streams coming in? Источником, который входит в вас out. И исходит из вас. It needs to be living water. Должна быть только живая вода. So I say, Holy Spirit, convict me. И потому я говорю, Дух Святой, обличи меня. Show me where I need to change. Покажи мне, что мне нужно изменить. I will never close my ears to your voice. Я никогда не закрою свои уши к твоему голосу. Make me more for you tomorrow than I am today. Сделай мне способным более открытым быть для тебя завтра, чем даже я сегодня. Help me walk stronger tomorrow than I do today. Помоги мне даже крепче быть завтра, чем я сегодня. Make me holy. Освети меня. Make me strong. Укрепи меня. Make me a stream. Сделай меня источником. How do we know the stream is good? Как мы знаем, если источник он хороший? I like having chai here in Ukraine. Мне нравится здесь в Украине чай пить. You fill it up really high. Вы наполняете чашки всегда очень сполна. But if you spill that cup, you find out what's inside. Но если случайно всплеснете с чашки воду, вы знаете, что там внутри. Today somebody might spill the cup of your soul. Сегодня может кто-то всплеснет с этого сосуда вашей души. Ага. Yeah, they might say something to you that hurts your feelings. Может кто-то что-то вам скажет и вас обидит это. They might do something that makes you feel like you're being treated unfair. И может кто-то что-то сделает, что вы подумаете, они несправедливо ко мне отнеслись. That's like spilling your cup. Это как будто выплеснула вода из вашей чашки. What comes out of your cup when these things happen? Что выйдет из вашей чашки, когда такое произойдет? Что? Is it living water? Это живая вода будет. Or is it a muddy stream? Или это мутный источник? Ouch. Ой, ой. Help, Lord. Господь, помоги нам. What do you allow your eyes to take in? Чему вы позволяете, что ваши глаза, что они смотрят? What do you allow your heart to feel? Что вы позволяете входить в ваше сердце? There's an epidemic today in the world and in the church. Сегодня это как эпидемия в мире и даже в церкви. Pornography. Порнография. Fornication. Измены. Adultery. Блуд. It should not be amongst the sons and daughters of God. Это не должно быть среди дочерей и сыновей Божьих. Can you agree with me that this is true? Можете со мной согласиться в этом? So I say, Lord, help me to have pure eyes. И потому я говорю, Господь, помоги мне иметь чистые глаза. A pure heart and a pure mind. Чистое сердце и чистый разум. Because what is inside will come out. Потому что то, что внутри, оно обязательно где-то выйдет. Guaranteed. Я вам гарантирую. Help me, Lord. Помоги мне, Господь. Convict me, Lord. Обличи меня, Господь. Any stream that moves us away from living water into poison water is a stream I don't want. Любой источник, который нас уводит от источника живой воды, он обязательно приведет к отравленному источнику, и я не хочу этого. The second problem is a lack of thirst for the good water. И другая проблема это недостаток жажды живой воды. You know, it doesn't take long for the human body to be in serious trouble if you don't have water. И не возьмет долго для физического тела, чтобы почувствовать себя плохо, если вы имеете недостаток воды. We can go without food for a long, long time. Мы можем жить без еды очень долго. We have things stored up inside. У нас накопление есть внутри. Some of us are storing more than others. У некоторых накопление больше, чем у других. But you can't last without water for very long. Но вы не сможете прожить долго без воды. Normally about 3 days and you're in serious trouble. Обычно 3 дня, и вы будете уже в серьезной проблеме. People lost at sea have gotten so thirsty that they drink salt water. Иногда люди теряются в океане, и они такие так сильно жаждут, что начинают пить соленую воду. Isn't it strange that you could drink water and it would kill you? И правда звучит страшно, что вы можете пить воду, которая вас убьет. But salt water will. Но соленая вода убивает. The human body needs a supply of fresh, clean water. Человеческому телу нужна свежая, чистая вода. The spiritual body needs a supply of fresh, clean water. И духовному человеку тоже нужна провизия чистой, пресной, живой воды. Every day. Каждый день. All the time. Постоянно. Every moment. Каждый момент. You need the Spirit of God in you all the time. Вам нужен Дух Божий в вас постоянно. Flowing in and flowing through you. Текущий вас и истекающий из вас. Recently I had to get a new pastor for our church. Недавно у нас появился новый пастор церкви. So I let it be known that I was looking for a new pastor. Мы искали нового молодежного пастора. But I had a list of questions for everybody who wanted to be considered. И у меня был целый список людей, которые хотели быть пастором нашей церкви. I had 50 applications. У меня было 50 таких человек на списке. Ой-ой. I read them all. Я перечитывал все, and I talked with some всех of them. Аппликантов и с некоторыми из них говорил. One of the questions was, tell me about how you feel about Holy Spirit. И один из важных вопросов был, скажи мне, что ты чувствуешь по поводу Духа Святого? Good question, yeah? Хороший вопрос, правда? Yeah? Да. How do you feel about Holy Spirit? Как вы чувствуете себя по поводу Духа Святого? You would be amazed at some of the answers I got. Вы удивитесь, сколько разных ответов я получил. Do you have the Coke product called Coke Light? У вас есть такой продукт, как Coca-Cola, только легкая? Pepsi Light? Такая yeah. облегченная, не сильно сладкая, okay. не сильно много кофеина. Yeah. So my question was, tell me about how you're a Pentecostal person. И я спрашивал, скажите, как пятидесятник. He said, well, you could describe me as Pentecostal light. И один из них сказал, вы мне можете описать как легким пятидесятником. What? Что это такое? Holy Spirit light? Легкий на Духа Святого. You can be sure he's not working with me today. Вы можете убедиться, он со мной сегодня не работает. Нет, нет, нет. No way. Нет никакого пути, чтобы я с ним работал. Today we need to be Holy Spirit strong. Сегодня мы должны быть сильные Духом Святым. We need his presence. Мы нуждаемся в его присутствии. Divine. We need his power. Нам нужна его сила. We need his gifts. Нам нужны его дары. We need the fruit of the Spirit. Нам нужны дары Духа Святого. Can you agree with me on this? We need to be a people of revival. Мы должны быть людьми пробуждения. We need the power of Holy Spirit more now than we ever have before. Нам нужна сила Духа Святого больше, чем когда-либо раньше. In this last day, when we are the streams of living water. И в эти последние дни мы должны быть источником живой воды. We must have living water in us to give out to this world. И мы должны иметь этот источник в нас для того, чтобы отдать ему его этому миру. Last thing I need is a pastor who thinks we don't need this. И самое последнее, это что мне нужно, это пастор, который думает, что нам все это не нужно. The problem is that we don't have to persuade God to fill us. The problem is we don't always want his filling. И проблема не в том, что где мы его можешь взять, а проблема в том, что мы не всегда хотим, чтобы он нас наполнил. God always wants to fill our lives. Господь всегда хочет наполнить нашу жизнь. Every day. Каждый день. Every morning. Каждое утро. The word tells us his mercy is new every morning. И слово нам говорит, что милость его обновляется для нас каждое утро. His presence, his blessing is new every morning. Его присутствие, его благословение для нас новое каждое утро. You know, when you open your eyes in the morning, вы знаете, когда вы только открываете глаза утром, if you could see in the spirit world, если бы вы посмотрели в духовный мир, God would be looking right in your face. Бог бы просто смотрел вам в лицо. I'm here. Я здесь. I'm here with you. Я здесь с тобой. I am your life. Я твоя жизнь. I am your strength. Я твоя крепость. I am your hope. Я твоя надежда. I am your peace. Я твой мир. I'm here. Я здесь. Do you want me? Ты хочешь меня? Are you thirsty? Ты жаждешь меня? What are you thirsty for? Чего ты жаждешь сегодня? If we would wake up in the morning and say, "Oh, welcome, Holy Spirit." Если бы просыпались утром и говорили: "Доброе утро, Дух Святой, добро пожаловать." This would be a good day today. Это бы был таким хорошим днем сегодня. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. You know, it's not enough to put the name Pentecost over your door. Недостаточно того, чтобы написали пятидесятники на вашей двери. Правда? I would rather have Pentecost inside the door. Я бы хотел иметь больше пятидесятницу внутри себя. Oh yes, I would. О, хотел бы этого. Oh yes. I'm thirsty for this experience of Holy Spirit. Я жажду этого переживания Духа Святого. I always want the fresh stream. Я всегда хочу свежего источника. I have belonged to this Pentecostal Holy Spirit movement all of my life. Я всегда жил в этом движении пятидесятническом всю свою жизнь. I grew up in this atmosphere. Я рос в этой атмосфере. It's never going to be enough just to sing songs. Никогда не будет достаточно того, чтобы просто петь песни. Even if they're 50 years old and we remember them from a special revival. Даже если нам 50 лет и мы эти песни все помним с прошлого пробуждения. Even if they're only 2 weeks old and they're singing it at a revival somewhere on the other side of the country. И даже если эта песня появилась 2 недели назад и где-то в каком-то месте где-то пробуждение, они ее всегда поют эту песню. It's not enough to do things a certain way just because we did it 50 years ago. И недостаточно какие-то вещи делать тогда, когда мы делали сейчас, когда мы делали 50 лет назад. And it's not enough to change things just because they're doing them different across the other side of town. И недостаточно менять что-то из-за того, что кто-то там на конце города так сделал. What we need to do is get before God on our face, on our knees. Все, что нам нужно, это склониться на колени и на наше лицо пред нашим Господом. Say, God, give me your fresh stream right now. И сказать: Господь, мне дай мне свои свежие источники прямо сейчас. Make the old new again. Пусть старое обновится. Fresh life. Свежая жизнь. I'm not saying let's abandon truth. Я не говорю, чтобы унизить истину. The Word of God tells us, don't move the ancient markers. Слово Божие говорит: никогда не забывайте о тех вехах. Honor these truths that are eternal and they never change. Почтите ту истину, которая никогда не изменится, которая никогда не переменится. Truths like this. Истина как. The Word of God will never pass away. Слово Божье никогда не прекратится. The blood of Jesus will always be enough to forgive us. Крови Иисуса всегда достаточно, чтобы простить нас. God is the same yesterday, today and forever. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Hallelujah. Hallelujah. What I'm saying is we need to know how God wants to be fresh and new right now. Я говорю о том, что нам нужно знать, как Господь хочет освежить и обновить нас сегодня. How many of you enjoy eating old, dry, green, moldy bread? Кто из вас любит кушать черствый, заплесневелый старый хлеб? Хлеб. I want the kind of bread I smell all over the place in Ukraine. Мне нравится такой хлеб, который я везде, где слышу пекарня в Украине, я его слышу на запах. Это очень вкусно. Очень. So, так. Так вкусно. Can people experience that aroma from your life? Могут ли люди слышать аромат этот из вашей жизни? Can they experience that fresh stream from Могут your life? Могут ли они пользоваться этим свежим источником вашей жизни? Good question, yes? Это хороший вопрос, правда? You see, if we live in a fresh stream of life, we will always have a fresh source of power. Если бы мы всегда жили у источника жизни, мы всегда бы имели этот ресурс свежей силы. Amen. Аминь. One more verse for you. Еще один стих для вас. 1 Thessalonians chapter 1. Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. Verse 5. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. I didn't come to you just with words. Я не пришел к вам просто словами. But with power. Но с силой. Okay. Can you all be American for a minute? Можете на минутку побыть американцами? Say it with me now. Скажите теперь вместе со мной. Power. Power. Power. Power. Power. Сила. Power. This is what I need in my life. Это то, что нужно в моей жизни. This is what the world around us needs. Это то, что нужно миру вокруг нас. A people of power. Люди силы. From a fresh stream of living water. От источника жизни вечного. Amen. Аминь.